Йоу-йоу, проверка связи, всем здорово, как меня слышно? Тут небольшие были технические проблемы, коллекторы отключили интернет, отрезали кабеля, но все тип-топ, всех приветствую, сейчас я, ребят, тут включу все, интернет, отрезали кабеля, но все тип-топ, так. О, сколько людей. Привет, привет, привет, привет. Да, музычка прикольная была. Настя Фадейкина, Денис Назаров, Добрая Злюка, Ева Пугачева, Папа Героин, Татьяна Завадская, Юрий Аркадьевич. Всем привет, привет. Евгений Джокер. Так, сейчас люди подтянутся. О, мистер Карп против коллекторов. Он сегодня где-то, ну... На середине стрима придет к нам в гости. Пообщаемся. Прикольный такой типок. Рейды по обзвону коллекторов устраивает. Тоже прикольная вещь такая. Так. Yellow Label, здорово. О, коллектор минус. Коллектор минус тоже, возможно, зайдет сегодня. Вот, здорово, здорово. Еще раз. Да, ребят, кто приходит, сразу влепите лайки. Так, сейчас немножко люди подтянутся и начнем ебать мозги коллекторам. Ух, думал, не включат интернет, думал, обломилось все. Но нет, все прекрасно заработало. Как и обещал, кто-то спрашивал у меня там, буду обзванивать под пиво. О, Александр Кончедалов пришел. Брат, привет, привет. Пишет, брат, привет и лучшие пожелания. Вступительная музыка вообще класс. А я уже здесь, братан. Здорово, здорово. Коллектор минус со всеми здоровается. Вот. Братюнь, братюнь, братюнь. Коллектор минус. Ты во сколько освободишься? Еще к нам заглянет умный Макс, это один из голосов канала «Платим кредиты, колоёб». Yellow Label пишет, я тоже под пивом, опять YouTube будет блочить. Ага. О, коллектор Пинс пишет, коллектор минус пишет, сейчас на мотоцикл и домой. Все, давай, ждем. Напиши мне, когда приедешь. Сегодня вообще какой-то день странный, ненормальный. И жарища такая. Ребят, короче, у нас в Краснодаре объявили, ну, предупреждение МЧС, что жарища будет, ну, конкретно. Сейчас уже на улицу невозможно выйти. Yellow Label пишет, что за мокик, а моцик, наверное. Да, у него, наверное, это, Ява или Иж, планета 5. Старички меня поймут. У меня в деревне у бабушки был, по-моему, Юпитер назывался. Такой полумопед, полумотоцикл. Прикольная вещь. Вот. Так. Татьяна Завадская вот тут. Всем привет. Классная музыка. Слышно отлично. Вот Юрий Аркадьевич пишет... А в Питере сегодня ветер. Oh, yeah. К нам бы немножечко дождя. О, Чарли Харпер пришел. Автор, привет. Всем здоров. Здоров, братиш. Так, ребятки. Ева Пугачева донатик скинула. Спасибо большое, Ева. Будем долбить калов. Я еще, короче, я могу, короче, ребят, еще передавать от вас приветы, блин. Короче, кто хочет, я могу калам от вас приветы передавать. А да, Kia 044 пишет, Адантес придет, принесет опиум. Ну, тут хер его знает. Кстати, ребята, мне звонили калы, какие-то там, хер пойми, кто они. Ну, короче, они будут присутствовать на стриме, так что, ребят, если будет в чате какое-нибудь говно появляться, сразу ебашьте его просто. Вот. Вы, наверное, уже смотрите «Коллекторские пидоры». Вы напишите что-нибудь в чат, тут пацаны вам ответят. Коллектор минус пишет. Китаец, рейсер 250 кубов. Ого. Гриня, ветер, доброго здоровья, здорово. Yellow Label 250, ну норм для начала. Я сначала хотел Yamaha на 125. Блин, у меня был мотоцикл где-то, я не помню, ну года 4 назад, но был всего он у меня пару месяцев. Oh, yeah. Так, купил попонтоваться. Индеец называется, такое жалкое подобие Харли Дэвидсона. Ну я, короче, не знаю, мотоцикл не мое, я его быстро продал, очень быстро скинул. Ой, Татьяна Завадская скинула, да, на тебе, Тань, спасибо большое, Тань, я очень рад, что ты вот, ты сразу первая приходишь, это крутяк, спасибо тебе огромное. Вот, да, ребятки, так что вы, если что, на развитие канала кидайте. Настя Фадейкина, муа тебя, тоже спасибо тебе большое за донатик. Вот, так что, ребят, если что, скидывайте донат, хочу более как-то канал развить. Вот, буду думать насчет этого, думаю, может там какую-то новую рубрику ввести. Вот. Чарли Харпер пишет. Коллектор минус респектище. Вот как это мой братюнька. Коллектор минус мой очень близкий друг. Так что, кто может быть не подписан на него, хотя, наверное, все подписались на меня от него, от Дантеса Юрия Аркадьевича. Но все равно, если что, подписывайтесь. Кверти-кверти пишет. Игорь, ну ты чё? А чё я? Коллектор минус. Ты прошагала в Саргуна? Да. Вот буквально мне позвонили минут 15 назад. Вот, ребят, вот это, кто пришёл, это лайки влепите видосу. Вот, сейчас начнём уже обзванивать. Сейчас я открою. Будем звонить страшным кавказцам сейчас сначала, если, конечно, мы им дозвонимся. О, Кверти-Кверти пишет, не поздоровился, как так? Братан, здорово. Короче, я, наверное, проебал чат. Тебе всегда же здорово. А, все, нашел. Извини, родной, прости, пожалуйста. Здорово. Так, ребята, секунду я. Денис Копейков, привет всем, ребята, здорово. Юрий Аркадьевич пишет, брат, самое ближайшее время научи меня подробно, как звонить калам со скайпа. Сегодня общался с Кэф, выбесил меня, хочу долбить их. Выберу денек для них. Хорошо, Юрий Аркадьевич, напиши мне обязательно. Кстати, если ты никогда не обзванивал еще, но не пользовался этой функцией, у скайпа есть, короче, первые 100 минут бесплатно на обзвоны там. Ну, имею в виду сотовых телефонов и домашних номеров тоже. Так. Амиго А, здорово, брат, здорово. Привет, Амиго. Так что, ребят, сегодня еще подтянутся коллектор минус. Мистер Карп против коллекторов. Надеюсь, будет интересно. Герман Пау... Герман, я буду просто Герман, а то неправильно сейчас пронесу фамилию. Здорово. Так, ребят. Сейчас курну и начнем обзвон. Кстати, у меня немножечко подвисает чат. Мистер Кар против коллекторов пишет, надо, чтобы на карте сумма была для резерва оплаты телефонии на скайпе. Не надо, там, короче, даже любую карту похеру введи, там он даже снимать не будет, там просто нужно будет ввести карту. Юлия Аркадьевич пишет, мистер Кар, привет, коллега. Yellow Label. Коллектор минус, сори, что не писал в чат на твоем стриме, был с похмелья, чуть глянул и усё. Yellow Label, а ты сейчас тоже же вроде под градусом или нет? Ты же вроде писал, пиво пьёшь. О, кварти, мистер Карп, привет. И добрая злюка сразу, мистер Карп, привет. Вот, так что, ребятки, кто не подпишен, не подписан, подпишитесь на мистера Карпа. Кстати, посмотрите, уже одна мразь, короче, поставила дизлайк видосу. Им, наверное, песенка не понравилась начальная. Либо это те, блядь, кто мне звонил. Ребят, ставьте лайки. Сейчас я буду уже звонить. Не, ну прикиньте, блядь, дизлайк влепили, скоты. Вообще охуели. Елэлэбэ пишет, ага, пью из-за этого похмелья, которого не было, ушло. Так что, ребятки, сегодня в чате будут ебучие коллекторы, если что-то там. Я не буду чат чистить, пусть что-нибудь пишут. Ответочку им, короче, сразу давайте. И очень приятно, что ждут стрим. Папа Грэн дизлайк тоже продвигает канал. Да, но не надо дизлайков. Так. Добрая злюка, привет, Кверти. Денис Копейка, планируешь ли ты снимать еще какие-нибудь рубрики? Да, да, Денис, я сейчас хочу что-то подмутить. Ну, пока не буду говорить. Но постараюсь, чтобы было не... Ну, было прикольно. Так. Давайте, ребят, я, наверное, первому чепухе набираю. Это какой-то там страшный кавказец, который там грозится всех наказать и обидеть. Сейчас попробуем пообщаться. Так, звоню. Вот Юрий Аркадьевич пишет. Правильно, не удаляй комменты уродов, почитаем, поржем. Так, что-то бравый кавказец не берет трубку. Ну ничего, сейчас мы на другой номер наберем. Они звонили с двух номеров. Там, ну, стандартные угрозы, приедем, там, пизды дадим. Так, пока не берет, сейчас попробую набрать на другой номер. Ребят, если что, вы мне, короче, кидайте номера в ВК. Если кого-то мрази какие-то заебали. Попытаемся до них, ну, дозвониться. Ну, еще раз звоню на другой номер, но тоже вроде тот же самый черт. Алло. Хули алёкаешь, охуел что ли там, блядь? Ты кто, шерсть ёбаная, нахуй? Ты чё нахуй так базаришь? Охуел, что ли, блядь? Блядь. Твою мать ебал. Шлюха ёбаная, блядь. Нихуя ты, блядь, неадекватный, нахуй. Как ты разговариваешь, скотина? Алё, нахуй. Пидорас, блядь. Ох ты, скотина. Сейчас перезвоним ещё раз. Нихуя дерзкий, да, такой, бля? Ещё раз будем бомбить. Так, опять набирают чепухи ебаному. Да, Настя, я видел номера. Сейчас вот, которые мне первые скинули, самых дерзких, я попытаюсь. Чарли Харпер, калом в рот ноги. Да. Так, что-то пишет, короче, абонент недоступен. О, нет. Ты чё нахуй трубки бросаешь, пидорас, блядь? Ты чё нахуй, телефон в жопу засунул себе, бля? Я там жену ебу, занят, говорю. Чё ты там делаешь? Руку ебёшь, нахуй. Жену твою ебу, жену твою, да, всю. Руку ты ебёшь свою, нахуй. Нет, ты чё так общаешься, жену, сучара? Ты ничего не попутал там, нахуй? Мне пока... Пидорас ебаный, да. Нахуй. Где ты находишься? Ты где находишь, сейчас подъеду, ебать тебе буду. Подъезжай. Где находишься, а? Базарь где ты? Я на Захарова 37 подъезжай. Нахожусь. Ты не ори там, нахуй. Хули орёшь, блядь. Истеричка ебаная, нахуй. Дура, драная, ты чё орёшь, блядь. Истеричка, ёбаная. Твою мать ебали, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Дрочили, на мамочек рот, переходите, шлюхи. Блядь. Ты чё-нибудь другое придумай, пидор ебаный, нахуй. До смерти, ебать. Да чё ты хочешь, нахуй? Бля, охуел там, что ли, блядь? Спидозник ебаный, нахуй. Твоя мать шлюха, ебаная. Да это уже шлюха, понятная хуйня, сколько раз такую хуйню ты загонял. А ты понятно, шлюха, ну хорошо. От такого говна это есть? Воспринимать, ну это пиздец, ты чё нахуй? Ты же да, кусок говна ебаный, ебаный просто, нахуй. Ты пидор, блядь, ты не женщина, не мужчина, ты пидор, нахуй, ебаный, нахуй. Ну скажи адрес, я подъеду, блядь. Захарова 37, нахуй, подъезжай, сука, я тебя ебать буду, блядь. Пидорас охуевший, нахуй. Ты где находишься, твой, сука? О, город какой, блядь. Твой нахуй город, долбоебина ебаная. А где находишься, там ехать? Это город. Захарова 37, сука, подъезжай сюда, тварь, блядь. Охуел а там, какой, что ли, блядь? Твой город, долбоебина ты нахуй. Какой мой? Чё, блядь, не вдупляешь там, сука? В каком городе живёшь, блядь? В твоём, долбоебина, нахуй. А? Хуйна нахуй тебе, блядь. А кто ты за скрытого звонит, боишься, что ли? Ёшко? Какой нахуй скрытый? Не пизди, мразь ебаная. Чё ты боишься? Чё ты боишься, блядь? Нахуй? Таких, как ты не боюсь, ебу ты пачками, боишься, нахуй, боишься, понимаешь, блядь? Ты, блядь, чепуха ебаная, боишься, блядь. Да? Страшно, а то познаешь, что ты ебал. Ты о, сломаешь, ебать, да? Нахуй. Слушай, а твой голос это я уже слышал где-то. Страшно, хуйня ты ебучая, блядь. Э! Полись, на кого работаешь? Кто страшно, твой? Кто твой, бля, господин? Страшно, да. На каких пидорасов работаешь? Базарь. Поймают, пизды тебе дадут, бедняк. О, ебануться. Ну страшно охуеть. Я буду ходить, ну, ходить и оборачиваться. Давай, сейчас позвоню со своего. Давай. Давай. Давай, давай. Бля, ребят, походу у него номер определился как этот, скрытый. Ну иногда скайп такую хуйню загоняет. Сейчас еще раз попробую. Вот скотина такая. Эхуй плёза, да ты сейчас позвонишь. Да, блядь! Очкошник, бля, ой, очкошник, бля. Очкошник. Ну чё, блядь, чё с тобой будем делать? Говори, блядь, тебя же сдали, давай, уже. Тебя сдали, давай, уже, по-любому тебя выебут, понимаешь? По-любому тебя опустят, нахуй. Сына, ёбаная, я тебя убью, нахуй. О, блядь, ты еще кто такое? Что ты такое? Я тебя поломаю, гнида, ёбаная. Нихуя себе, че у тебя челюсть сломанная? Хули так невнятно ты базаришь, нахуй? Его, а? Тебе уже челюсть ебашили, Давайте еще раз сломаем, нахуй, Давай еще раз тебя, нахуй, переломаем, блядь. Ты очкошник, блядь. Очкошник, есть же, нахуй, есть же очкошник, блядь. Очкошник, блядь, понял, что у тебя не получается акцент делать, понимаешь? Очкошник, нахуй, Нахуй отсюда. У тебя в натуре челюсть, нахуй, сломанная, нахуй. Хуй ты сегодня, хуй ты будешь сегодня обзванивать. У тебя мозги все выебут, тварь ебаная. Позвони на твоего номер, я тебя отпиживаю, Ган. Да кого ты отпиздить можешь, нахуй? Ты кроме хуя и ложки в руках ничего не держал, блядь. А еще и, блядь, трубку телефону иногда держишь, нахуй. Адрес скажи, я тебе ебал. Давай, Захарова 37, твой город, нахуй. Либо площадь твоей матери, бляди. Знаешь такую площадь? Какой мой город, ты давай. Такую площадь знал, нахуй, где мать твою ебали, бля. Ты говоришь, из Магадана, мать да? За сына коллектора отвечала, короче, понимаешь? Бля, давай посмотрим, что ты, говно. Че ты невнятно базаришь? Че с тобой? В Москве черт, бля, ебаный. Че с твоей речью, нахуй? Ты в Москве, чмо. Ты либо долго сосал, нахуй, либо у тебя в натуре Москве, челюсть сломанная, да, бля. А походу тебе ее сломали, потому что ты хуёво сосёшь, да? Хуйня ебаная. Куда потерялся, тварь, нахуй? Алле! Стоять, сука! Да и нахуй, ёпта. Че истеришь, нахуй? Че, ебану? Я твою мать ебал. Да иди нахуй, нахуй. Другую хуйню придумай уже, блядь. Другую хуйню, блядь, придумай, тварь ебаная. Толпой, блядь, иммигранты ебали, нахуй. Блядь, судя по твоему голосу, тебя толпой в рот ебали, нахуй. Что ты так шепелявишь, как сука последняя, блядь. Натерли рот тебе, что ли, Алло! Я мать твою ебу, подожди. Да ты руку свою ебешь, блядь, и то у тебя хуй не стоит, походу, нахуй. Пускай в рот, мать, подожди. Или у тебя вообще нахуй хуя нету, ты же, блядь, неопределенный рот, блядь. Алло, нахуй. Ну, ебало просто, мудак. Алло, сука, блядь, где ты нахуй находишься? Горит, горит очко. Где ты находишься, сука, ебаная? Я на могиле твоей матери. Ой, ебать, нахуй. Ты чё? Подъедешь? Ты в доту, ты в доту, блядь, переиграл, нахуй. В доту переиграл, сука. Сколько тебе лет, тварь? Дота? Катка в доту, хоть пилотку твоей матери. Ой, блядь, я аж на тебя, блядь, сиранул нечаянно. Дот, ты играл, а мать твоя сосала хуй мне. Охуенно, блядь. Ебать, у тебя уровень развития пиздатый просто, нахуй. Охуеть. Я ебал. Как тебя родили? Ты же жопу тебя выстрел, блядь. Мне все было отлично, меня аист принес. Меня аист принес, долбоебина, ты тупорылая, нахуй. Ты в параллель не базарь, сука. Э, нахуй. Да? Че дакаешь, нахуй? Эй. Я говорю, мудак ебаный. Еще дай кому-нибудь трубку. Ты там, бля, быдло пиздишь, ебаная, в стрижках их обосранных, ёпта, в спортивках, бля, блёванных, мудак, ёпта, нихуя себе, бля, ебучая, нихуя бля, себе а? Ты завелся, ты чё? У тебя дети есть? Чё тебя бомбить начало там, нахуй? У тебя дети есть? Ты же мой сын, долбоёб ты, ёбаный, ты чё, нахуй? Сынуля, да нахуй. Ты пиздобол, что ли? Сынуля, бля. Пиздобол в рот на сын, нахуй, ты первый, на очереди. Эй, блядь, сыночек, сыночек, блядь, как ты, сука, дошел до такой жизни, блядь, как ты, нахуй? Шлюха, сука, блядь, попрошайка, ты же попрошайкой, сука, работаешь, блядь. Давай мы твою тёлку толпой попрошайкой, выйдем, сука, а? Работаешь, блядь. Выебут ее, хочешь, блядь, толпой иммигранта, блядь? Давай. Максимум, что ты можешь выебать, это свою так, ладошку, ну-ка. Сука ты, блядь. Ошибаешься. Мать, ты твою ебал. Чё, ошибаешься? Нет, я могу еще и левую ладошку поебать, да? Мать, ты твою ебали, блядь, в толпу? Ты чего, блядь, ошибаешься, слушай, блядь, дружок, ну какой-нибудь, блядь, другой диалог начни. Ебать, хули ты, мать, не мать, мать, не мать. Нахуй, не ори на отца, блядь. Завали ебать, а то ебать тебя буду, блядь. Шлюха ебаная, мразь, блядь, а? Хуесос, чё, ебать, блядь. В каком ты подваре сейчас сидишь, сучаря, нахуй? Вылез из жопы у твоей мамашки, шлюхи ебаные, да? Ой, блядь, ты ебанулся, как ты зацепил, нахуй. Я сейчас буду рыдать, нахуй, тварь, блядь. Подкуду ебучую, блядь. Ой, не говори так, пожалуйста, не говори, не говори. Надо, нет, блядь. Приехали лопаты, ебали. Пидорас, блядь. А ты хуй сосать будешь, а блядь. А ты нахуй, ты чё уже обижаться ты, начал? Что там орёшь, блядь, пидорас, ты нахуй там не пикай на хуй папку, мамин, нахуй, бля, а то, бля, ремешком тебе, блядь, в очко засуну. А? Ты хуй мамин, ёпта. Ой, блядь, чё-то ты нахуй неконструктивно базаришь. Сейчас пивка бахну, подожди. Хорошо пошло. Алло, ты ещё тут? Алло! Пидорас, нахуй. Какой веселый кал, ребята. Да, бля. Ребят, я ж, короче, это, блядь, спотел, нахуй. Бля, думаю, что я спотел? Я, короче, закрылся на кухне, чтобы дыма не было. Кстати, кое-кто сейчас слышит, да, я курю на кухне. Прости меня, пожалуйста. Сейчас я дверь открою на балкон, а то что-то пиздец, жарко. Так, еще раз ему наберу. Шакалу ебаному. Гандон, блядь, черт ебаный. Алло! Алло, здравствуйте! Здравствуйте, молодой человек! Алло! А ты кто, шлюха? Алло, ты почему так говоришь ненормально? Ты что, ненормальный долбоеб, что ли? Мудак какой-то. Ты что такое? Ты что там с тобой не так происходит? Говори, я сейчас приеду тебя с Ибрагимом и бать тебе будем, жопу твою. Жопу. Сосать будешь. И ты свою жопу брей. Подожди, не ори на тетю Афину, скотины. Ты жопу брил сегодня или не брил? Алло. Алло, Жанна Баурен. Алло, СНЭ. Ты слышишь меня? Да чё слышишь, ты слышишь, ебаный, ты где есть, бля? Ты что так говоришь? У тебя трубочка в жопе застряла. У тебя эхо идет изо рта эхо, потому что у тебя в жопе трубка вставлена. Телефонная трубка. Давай я тебе историю одну и расскажу. И у тебя иди нахуй со своими историями. Хочешь, истории рассказывай расскажу другим человекам. Ебанутый, нехороший человек. Падла настоящий. Скотины, блядь, не русский. Короче, сходил я как-то... Короче, я тебе нахую крутила, вертела. Постоянно тебя буду нахую крутить, вертеть тебе. Скотину не русскую такую. Ибрагим, тут сука со мной вот неправильно разговаривает. Сейчас мы пизды будем давать ему. Хуесосить его будем. Ты какой ты ненормальный. Во-первых, ты неудачник по жизни. У тебя, я вижу, проблемы с жопой постоянно. Денег у тебя нет, тёлки у тебя нет, ты нищий, сука, скотина, ебануться, я тебе сейчас делаю так, у тебя хуй отвалится, и все, хотя ты и так без хуя, но он все равно у тебя отвалится, скотина нерусский, ты там не смейся, посмеемся, когда у тебя отвалится что-нибудь. Алло, блядь! Эй, скотина нерусский, где ты, говори. Алло! Скотины не русские! Мать твою ебал! Нет, мою мать не надо ебать! А твою мать надо пизды твоей дать, потому что она такого долбоёба родила! Там по договору, все нормально. Ты еще здесь, что ли, сын шлюхи? Пошел нахуй! Ты какой-то дурачок, мне кажется. Ненормальная скотина какая-то. Эй, скотины ненормальные! Там... Посмотри там договор, там в договоре должна да, быть. Да, посмотри договор, смотри, в этом договоре прописано, что вот этот пидорас долбоёб, ебаный нахуй. Открой файл сейчас. Эй, ебать, у него мозгов нету даже открыть, ты ему объясняешь, да? Открой, посмотри, ты тупый, да, какие-то нахуй? Эй, пидорас! Пидорас! Пидорас! Алло! Хуй в горло! Ха-ха-ха, сука! Вот это я тебя подъебала сейчас! Да, я здесь! Я здесь, скотины не русский такой! Бля! Чаем еще раз перезвоню. Ребят, я, короче, чат аж упустил. Вот, тетя Афина, все встречайте. Да, здравствуйте, дорогие красивые люди! Так, сейчас еще будем звонить, еще будем бомбить. Так. Фух, ну, ребят, я стараюсь, отвечаю. Если что, поддержите меня донатом. Вот, хочу немножко рекламу одного типа сделать. Ну, там большое количество подписчиков. Ну, еще, блядь, не то, что хочу, блядь, но думаю об этом. Так, ребят, сейчас мне еще тут номера пришли. Сейчас. Не, давайте, подождите, давайте я эту тварь заебу, как прошлого типа, пока он нахуй это не попросит меня о чем-нибудь. Сейчас набираю опять ему. Алло. Хуй в горло. Здорово, сука. Я говорю, мать твоя ко мне зашла, говорю. Да ты заебал с этой матерью. Нет у меня матери, я беспризорник. Долбоеб ты тупорылый, нахуй. Че нахуй, слышишь, нечего да, теперь сказать. Ты мать твою слышишь, скажи мне? Я слышу какого-то долбоеба на другом конце провода, она тебе, блядь. Она тебе привет передает. Говорит, ну привет, сынок. Даже так говорит, да? Охуеть, блядь. Но ей тяжело сейчас говорить, понимаешь? Там все это, там нормально все. Все нормально. Я следующий, ну, главное, чтобы тебе было хорошо, да? Пидорас ты ебаный. Да-да, сейчас да. Сука, а что ты трубки бросаешь, тварь? Или у вас какая-то, блядь, ограниченный, да, блядь, прием связи, кайфу, а? Понял, блядь. Мне так по кайфу, я тебе еще раз говорю. Слушай, хуй, быть по кайфу коллектором, хуесосом, который, ты блядь... Ты что надо? Что ты звонишь туда? Да я тебя ебать буду сегодня, я тебе не дам работать, хуесос ты ебаный, нахуй. Мне я тебе не дам работать, шлюхи, кусок ты ебаного говна, сука. Так а что ты хочешь, скажи мне? Что ты звонишь сюда? Пизды дать тебе хочу, нахуй. Жду тебя, ну, когда ты из своего подвала давай выйдешь, встретимся. Нахуй. Давай встретимся, ты это да сделаешь. Выйди, давай, нахуй, на улицу, дебил, блядь. Студент, давай ты ебаный нахуй. Давай встретимся, ты это делаешь, хорошо? Я около твоего блядского подвала стою, дебил, блядь. Выйди на улицу, долбоеб. И что дальше? И Санька возьми, как его, Шурочку нахуй. Он сидит где-то по диагонали от тебя. Его тоже захвати, его тоже ебать буду. Кто это такой? Кого взять? Ты знаешь, да, кого, блядь. Это кто такой вообще, долбоеб? Ну, бля, да, долбоёб он какой-то там, нахуй. Ну, это твой напарник. Ебать? Не напарник, а твой коллега. Так что вместе с ним выходи, выебим тебя. Ебать ты, долбоёб, блядь. У меня рядом со мной Жека сидит, мой коллега, долбоёбый кусок, блядь. Он на коленях сидит? На коленях, да, блядь? Заглатывает там. Не-не, он твою мать. Он сидит за столом, а за столом твоя мать. Сука, блядь, опять на мать. Ну, ёбаный рот, ну придумай что-нибудь другое, заебал. Ну не цепляет эта хуйня, понимаешь? Не цепляет, блядь. Или у тебя речевых оборотов не хватает никаких, нахуй. Ты чё, блядь? Да у меня все хватает. Нихуя у тебя не хватает, и мозгов тем более, блядь. Так откуда ты, скажи мне? Так откуда ты, блядь? Оттуда, где тебя ебать будут, с твоего города, дебил, блядь. Ха, хотя ты же, блядь, ты же по прописке не живешь там, где сейчас находишься. Ты же, блядь, по наех ебаный, который приехал людям мозги ебать, блядь. Алло, нахуй, говори со мной, блядь. Ты еще здесь, сын шлюки, пошел нахуй. О, блядь. А, сука, он трубку бросил, ребята. Так, ладно, сейчас, бля, мне этот номер надо добавить в избранное, потому что нужно, короче, ебануть еще кого-нибудь. Добавить в избранное. Так. Сейчас в русский стандарт будем звонить. На прошлом стриме мы звонили этому. Хуй пойми, как его, Азамат Загирович, блядь. Все, набираю Азамату Загировичу, блин. Так. Сейчас, ребят, еще один звонок, и я тогда пообщаюсь. Сейчас немножко экшена сделаю. Настя, звоню для тебя. Азамату, ебать, как его, Загировичу. Абонент временно недоступен. Ебать, абонент не абонент. Настя, ты слышала? Так, сейчас еще раз одному наберем. Так. Звоню. Так, тоже пока недоступен. Ой, все, ребят, я пока пообщаюсь с вами. Блять, наорался, охуеть я как. Так, сейчас, ребят, чат ушел. Вот Киа 00044 пишет. Других не начинай матери, сразу притворись ложком, пускай втянутся. Ага, ладно, хорошо. Афину тут все приветствуют. О, тетя Афина пожаловала. Вот. Алена Ефимова говорит, они уже сами ржут, бля. Татьяна Завадская, тетя Афина крутяк. Алена Ефимова смеется. Мистер Карп пишет, вот это прикол. Бля, ну пищать, ребят, пиздец тяжело. Блин, я потом, короче, это, хожу, хриплю. О, прикиньте, кто-то этот, как его, дизлайк убрал. Коллектор передумал, походу. О, тактический ядерный, здорово, здорово, дружище. Yellow Label говорит, тяжело ему, говорит, мясо застряло во рту. Так. Тактический ядерный, я сильно на стрим опоздал. Да не очень, нет, стрим задержался, интернета не было. Так, сейчас, ребят, я посмотрю еще несколько номеров. Ух, блин, ну какая жара, я в ахере сижу тут, блин. Так, я сейчас, ребят, нечаянно что-то нажал, блин, сейчас перепроверю, смогу я позвонить или нет. Кошечник, ты что ли? Алло, это ты? Слышь? Кошечник, да. Я проверяю просто связь, заебал нахуй. Мне уже не до тебя, блядь. Просто проверил, блядь, можно ли звонить или нельзя звонить. Один хуй ты пидорас, короче, нахуй. Ну, так что я тебе это работать не дам. Твоя мать шлюха. Ой, ебануться, да, блядь, конечно. Я тебе сказал, что я сирота, долбоебина, блядь. Вот ты, блядь, скинул трубку. Не, все работает. Так, была проверка связи просто. Мистер Карп пишет, тебе придется, братиш, репетировать тетю Афину, чтобы голос держать в тонусе. А, хорошо. Deal, deal. Эстония смотрит. Здорово, здорово, привет, привет из России. Не скажу, что охеренной страны, но просто привет. А мы тут этих коллекторов обзваниваем. Так, что, ребят, какая-то, может, какую-нибудь тему предложите? Как с ними разговаривать? Если что. Юрий Аркадьевич пишет. Писары и яйца, блядь. Бля, я когда, бля, занимаюсь, я хуярю яйца эти, блядь. Я их уже ненавижу, блядь. Бля, да чё хуйня? Я, короче, пытался выключить, чтобы у меня не пикало нихуя, вот когда набираю. Оно один хуй пикает. Так, сейчас на, ребят, наберу, короче, русский стандарт. Какой-то пидор, блядь, пишут, что я уже ему звонил, и у меня был с ним конфликт. Да? Нихуёво. Сейчас я ему наберу. Звоню. Алло. Алло. Алло, алло. Хули алёкаешь, охуел там что ли, бля? Где находишься, пидорас, бля? А, ну да, боссы мои звонят. Ты не обижай. О, нахуй, он трубку бросил. У них, короче, одна тема. То мать ебал, то обоссаны, и всё, бля. Абонент недоступен. Нихуя, сейчас еще раз. Может, что-то со связью. Вот, сука, скидывает. Вот же пидор, а. Настя Фадейкина, который из Новороссийска, помнишь? А, этот хуесос, да-да-да. Помню. Алло. Аль, хули орёхаешь, блядь, охуел там что ли, блядь? Ты чё, раб ебаный, нахуй? Когда ты уволишься уже, нахуй? Скидывает, нахуй, всё, будем заёбывать, ребят. Ну, тут ещё номера подошли. Да, ребят, вижу. Роман Атаманов прочитал, да, вот тут твой номер есть. Не твой этого черта. О, бля, прикиньте, сразу скидывает. Ха-ха-ха, все нахуй. Умный Макс. О, здорово, умный Макс, сенсей. Не, ребят, короче, что-то он все скидывает. Ребят, вот умный Макс пришел. Это один из голосов канала «Платим кредит», самых крупных «Колоеб». Кстати, вот сейчас Умный Макс свой канал открывает. Сейчас идет работа над оформлением туда-сюда. Так что, ребят, вот Умный Макс, если что, подпишитесь. Это тот самый, который сенсей разъеба всяких коллекторов. Юрий Аркадьевич говорит, доведи и этого до истерики. Да, вот, сука, что-то сбрасывает. Ну, сейчас буду его бомбить. Что-то не хочешь брать трубку? Ну, похуй, еще будем долбить. Сейчас пока пообщаемся, а я буду просто на прозвон ставить. Чарли Харпер, это платим кредит суровые будни. Да-да-да, вот умный Макс. Александр К. Хабаров на связи. Серега, привет. Что-то ребята скидывает он. Походу мы его доебали уже. Вот Григорий Прам, умный Макс, когда новые базары с калами у тебя на канале? Вот Григорий, сейчас на данный момент готовятся разговоры, сейчас идет это оформление канала, все такое. Так что, ребят, подпишитесь на умного Макса, это тот самый гуру, блядь, по обзвону всех этих тварей и разговорам. Вот пишут, дизлайк вернулся. Скотина, блядь. Кал, ты охуел там, нахуй ты дизлайк ставишь? Настя Фадейкина пишет, Ришату позвони, который телефон супруге отдал. А какой там номер был? Ты можешь мне написать его сейчас, Настя? Сергей Семенов, смотрите, смотрите, змей какой. С одним дизом я пошутил, обратно лайк. Ах ты, ладно, считается. Оксана Субачева, привет из Отрадной. Привет, привет. Ребятушки, пожалуйста, не забывайте про донатик. Вот прям необходим. Yellow Label пишет. Да что ж такое, блочит сообщение. Чё ты там пишешь? Настя, я просто не помню. Ты можешь вот его посмотреть? Просто, ну, дохрена номеров. Мне сейчас просто долго искать. И я подзависну немножко. Kia 044 пишет, ничего, дизлайки повышают популярность видео точно так же, как и лайки. Ребят, ебите дизлайки, короче. Кто пришел, ебаните дизлайков. Так. Так, сейчас вот этому еще позвоним пидорасу, который трубки бросает. Нет, все, он, ребят, у него отключен телефон. Yellow Label говорит, без мата всякого. Такое просто тупое что-то, хз. Ну ты, брат, тупое не пиши. Сергей Семенов, да что, обратно дис? Да въеби дис обратно, похуй. Так, все, мы доебали вот эти два номера, ребят. Короче, не берут больше трубку нихуя. Ребята, вы, конечно, красавцы. Уже три дизлайка ебанули. Ебаните больше, похуй уже, блядь. Не, ну охуенно, давайте ебаните в натуре дизлайки. Так, а вот, написали. Короче, ребят, помните, на прошлом стриме звонили долбоебу одному, он потом жене передал трубку. Так, сейчас я вот наберу. Так. Сергей Семенов говорит. Не, брат, уже не четверо, уже, короче, 5 дизлайков. Нормально двигаем тему. Ребят, кто заходит, ебашьте дизлайки, короче. Тоже охуенная хуйня. Так, все, а, ребят, ну звоним вот этому пидору, который жене в прошлый раз телефон передавал, блядь. Сейчас ща его ебану. Так, 937-787. Угу. Звоню. Во, уже 7 дизлайков, охуенно. Чё, Лёка, жене быстро трубку передал, тварь ёбаная. И нахуй. Да нахуй, чё ты, сука? Блять, он скинул. Сейчас ещё наберу. Добрая злюка спрашивает, а если YouTube стрим заблочит? Ну, не знаю. Да не, вряд ли, от дизлайков не блочит. А потом обратно можно поставить и лайки. Алло, нахуй! Оставьте сообщение на автоответчик. Слышь, тебе, короче, салам алейкум от нескольких каналов, особенно от канала Антикал 2. Пидорас, ты ебаный. Так, это я ему сообщение, это. Вот, мистер Кар пишет, да, блядь, добрая злюка, да страйк кинут. Ребят, на меня уже всякую хуйню кидали. Просто пишешь апелляцию в этом, в YouTube, и все нормально. Сейчас YouTube просто так не удаляет ничего. Ты чё нахуй стесняешься, что ли? Оставьте сообщение на автоответчик. Бля, сука. Все, мы ему работу опять обломили, бля. Сейчас на другой его номер позвоним. Тут еще есть его. Пять, 31. Ебашу. А, все, короче, ребят, он. Все номера, походу, у него отрубленные. Так, сейчас наберем еще в кэшью. Пишут, что. Пишут именно тварь последняя. Кэшью. Сейчас наберу ей, блядь. 927, бля. Ребят, не забываем ставить yeah. дизлайки. Дизлайки это тоже нихуёво. Добрая злюка закинула 500 ре и какая-то там мордочка. Добрая злюка, спасибо. Муа-муа. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, очень приятно, ребятушки. Да, ребят, не забываем ставить дизлайки. Так, все, я набираю еще. Конченые мрази и с кэшью. Все, набираю. Добрая злюка пишет, не мордочка, а сердечко. Ой, простите. Алло, здравствуйте! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Какая ты чё ты кричишь? Мне надо деньги тебе отдать. Кто, Катя? Тебе надо деньги мне отдать! Мне звонили с этого номера, говорят, деньги надо отдать тебе. Ага, а кому отдать-то надо? Тебе, дури тупорылый! Тебе, сука ебаная, нахуй! Чё ты там смеёшься? Ну отдавай, раз сказали отдать, отдавай. Так, карточки, есть же карточки, диктуй карточки, сейчас туда скину номер тебе. А мне не надо карточку, в личный кабинет к себе заходите и платите. Какой нахуй личный кабинет? Я тебе хочу денег скинуть. Но, чтобы ты, а мне не надо. Чтобы ты свои бросила такую работу, платите. Работу звонарем пидораской. Долги свои платите. Звонарем пидораской работать нельзя. А я мне тебе хочу денежки работа, подкинуть, мне нравится, чтобы ты, скотина, не русский, нравится. Себе что-нибудь а там, не знаю, купила инноционисты калий, ебанула его и сдохла нахуй вообще, как скотина не русский. Алло! А ты русский не скотина, да? Какой разница? Ты вот. Русский, что ли? Я русский, да? А? Ты не слышишь, какой я русский? Да? Меня, нет, не слышу. Меня тетя Афина зовут, между прочим. И корова у меня. Да? Да, и корова Белла у меня есть еще. Алло! Скотина, куда ты ушел? Падла! Вот это так, мне сейчас тут прилетел донатик, сейчас, ребят, подождите, мне это все было во время разговора. Тактический ядерный пингвин, спасибо, бро, море позитива, спасибо, родной, спасибо от души, спасибо, дорогой. Че, сейчас этой мрази сейчас опять наберу. Скотины, не русский. Сейчас я ее в избранное добавлю. Вот так, чтобы ебашить можно было. Все. Алло. Привет, скотины нерусские! Как дела? Слышу, тебя то самое было. Алло, блядь, падла скотины, где ты? Говори, где ты, сейчас тебе ебать будем. Сейчас он целый день сегодня вот так мучает. Алло! Алло! Ну куда ты, скотина, блядь? Так, хуйня, еще раз наберем. Yellow Label, жаль, не подключаете подписчиков. Блин, дружище, я еще не понял, как, короче, параллельно делать, ну, разговор, чтобы несколько разговаривали. Алло? Алло? Алло? Вы меня слышите? Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Алло. До свидания. Алло, сука, нахуй! Базар со мной, блядь! Тебе нахуй опять смешно там, что ли? Падла! Падла, блядь! Алло, нахуй. Ты где, нахуй? Ты чё, стесняешься базарить? Давай побазарим. Манда, блядь. Шлюха немытая. Пизда с ушами. Ты слушаешь базар и молчишь, что ли, нахуй? Вот падла, блядь. Ребята, блядь. Пиздец, блядь. Сейчас еще наберем. А сейчас этому наберем пидора, которому до этого звонили, который в трубку орал там, блядь. Yellow Label, не сорви голос. Да, вся нормалды будет. Я пивом смачиваю сейчас. Смачиваю, блядь. Так, все. Эти номера недоступны. Так. Сейчас, ребята, я открою ВК. Тут номера скидывают. О! Тут есть номер Кредит Стара. Надо, короче, набрать, пообщаться с ними. Типа, шлют СМС с угрозами, с оскорблениями. Ну, сейчас, надеюсь, дозвонимся. Кия пишет, спроси у него, куда забытые стринги жены подвезти. Он отключил телефон, бля. Абонент не отвечает или временно недоступен. Блядь, звон попробуйте нахуй. Позвонить позднее. Ирина, 500 рублей. Тетя Афина, лучшая, спасибо тебе. Да, заткни свои ебало. Тут... Вот, Ирина пишет, тетя Афина, лучшая, спасибо тебе. Ирина, спасибо, спасибо огромное. Вот, спасибо вам, ребят. Охуенно просто. Так, буду сейчас дальше ебашить. Я сейчас наберу взаймига. Тут вот просят мне сейчас прямо это взаймига набрать. И, кстати, Анастасия Фадейкина мне скидывала тоже номер. Тоже же, тот же самый займига какая-то падла. Сейчас я наберу. И мистер Карп еще скинул номер. Так, бомблю. О, Ярик Сус. Здорово, брат, абонент здорово. Временно недоступен. Эх, блядь, абонент не абонент, сука. Так. Какая-то Вадиму Эдуардовичу из Юноны сейчас попробуем набрать. Тоже черт ебаный. Ребятушки, у кого есть номера, подкидывайте. Что-то вот нам многие набираем, но видите, многие не берут, это отключены. 48, 90. Хоп, звоню в Юнону. Переписки с Виталиной. Жру не могу, ржу. Афина огонь, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Номер, на который вы звоните, временно не обслуживается. Сука, блядь. Что-то беда. Вот Роман Атаманов скидывал номер, просил, чтобы я на него набрал. Сейчас вот, Роман, набираю для тебя. Так. White 52 пишет. Жги, брат. Спасибо, родной. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. По какому вопросу позвонили? Вы знаете песню? Девочки и мальчики, сладкие как карамельки. Ебать нахуй. Не дали спеть. Сейчас я еще перезвоню тете Афине. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговора. Шерстенев Виктор Вячеславович, я с вами разговариваю. Да, да, да, со мной. Так, вот с МАКом вам никаких вопросов нет, мы с вами вашими делами уже больше не работаем. Обращайтесь в саму компанию. А чё, а почему, почему так? А я вам решил вот это позвонить и спеть песенку «Барбарики». Девочки и мальчики, сладкие как карамельки, а у них большие башмачки, это барбарики. Сука, она скинула. Ребят, короче, сейчас, я не знаю почему, она, короче, почему-то сейчас увидела какой-то номер, я хуй его знает почему, потому что иногда со скайпа, даже когда я себе проверял, иногда показывает чей-то номер, ну, хуй пойми, вот интересно получилось. Это не подстава, бля, буду. Мистер Карпир, что круто, МБАшка. Ребят, у меня что-то мышка потерял. А, вот она. Во. Переписки с Виталиной. А, я устал ржать, девочки и мальчики. Я Риксус, я ржу не могу. Сейчас еще позвоню. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Компания МБ «Финансы», специалист административного искания Артема Анатолия Викторовна. Согласно требованиям федерального закона 230, производится запись разговора. Да, да. Да. Получается такая ситуация. У нас церковь Святого Иннокентия. У нас работает одна монашка. И постоянно идут звонки на наш телефон. Вот. И если какие-то есть вопросы, я бы хотел заплатить сейчас долг и все. Потому что, ну вы понимаете, мы община, нам звонят и угрожают. А мы, между прочим, с церковью Святого Иннокентия, напрямую с Иннокентием общаемся. Алло. Алло, минуточку. Да. Минуточку. Да. Святая Мария, пожалуйста, молочка отнеси вон тому пидорасу, вон на конце пришел. Это вы по поводу Сергея Евгеньевича Лобачева, да? Да, по поводу его. Так, подождите, потому что я не вижу то, что его дело находится сейчас у нас по поводу его. По какому банку? Сейчас, извините, секундочку, просто много дел. Святая Мария... Отнеси его вот воду тому пидорасу. Ну, молока отнеси ему. Я сейчас разговариваю по телефону. Алло. Какие я должен предоставить данные, и я все предоставлю. Скажите, пожалуйста, по какому сейчас, банку? Сейчас, подожди. Святая Мария, да дай ему уже пизды, нахуй. Заебал он, блин, на пизде уже. Алло. Куда деньги отправить, по говорите. По какому банку? По какому банку? А вот я не знаю. Вот я вам сказал, вы сказали. А у нас нет таких сведений. А почему у вас нет? Нам нужны сведения, чтобы мы могли посмотреть. Вот это вот, конечно, вы как-то работаете нехорошо. Вот звонить, оскорблять людей, это хорошо. А вот как вы ничего не знаете. Ну почему так получается? Значит, пусть он сам перезвонит в таком случае. Он не может теперь перезвонить. Всего доброго, до свидания. Он обрезание сделал, монахом стал! Стой! Очень хорошо. А я думаю, вы поможете ему сейчас с оплатой? Да, помогу, сейчас прям. Он как раз вот обрезанный лежит. Значит, пусть самостоятельно свяжется. А вы со мной не хотите поговорить? Стой, блядь! Тварь, блядь. Ребята, блядь, я хуй его знает, откуда это взял. Импровизация ебашит. Так. Ребятушки, давайте где-то, 5 минут перерывчик. Мне нужно отойти. Я не буду стрим отключать. Но реально мне нужно немножечко отойти. Не уходите, либо давайте сходим все, перекурим. Вот. А я по традиции новую музыку канала включу. Все, я пока отключусь на немножечко. Стрим не отключаю. Ребята, я вернулся, блядь. Простите, пожалуйста. Запарился. Это «Барбарики». Это охуенная песенка. Одна из любимых моей дочки. Так. Что, дальше будем делать доброту, да, ребят? Фух, давайте наберем тогда этому. А последний номер МБАшки, по-моему, надо его тоже запомнить. Так, наберем сейчас типу, который уже не хочет с нами разговаривать. Не, он вообще нахуй отключен. Тогда в МБА позвоним. Здравствуйте, вас слушаю. Да, здравствуйте, девушка. Алло. Я слушаю. Мне нужно деньги отдать. Срочно. Мужчина, вы представьтесь, кто вы, по какому вопросу вы звоните? Иннокентьевич. Вот такая вот фамилия. Придете в состояние доведения диалога, перезвоните. Ты что, передайте. Куда? Стой, блядь! Бля, сейчас, ребят, я ебану обратно. Бля. Опять звоню. Здравствуйте, вас слушаю. Приветики. Здравствуйте, мне нужно отдать немножко денежек. Мне сейчас звонил какой-то хам. Всего доброго, до свидания. Подожди, сучка крашеная, блядь. Блять, нахуй, что-то они не хотят разговаривать, сейчас еще раз наберу, бля. Чарли Харпер пишет, жиранул водяры и... Я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте, девушка, мне нужно отдать денежек. Отдать вам денежку нужно? Мне вам отдать денежку, мне сейчас хам звонил, такой вот неприятный человек, мне нужно вам отдать деньги. Кому отдать денежку вам надо? Ой, милая, отдать вам денежку. Я... Кому вам? Компании МБА Финанс. Конкретно компании МБА Финанс? Конкретно, да. Вы вряд ли это сделаете. А почему? Вам не нужны деньги? Потому что мы не выдаем денежки. Отдать вам, тупорылая ты хуйня, отдать тебе денежек, дура, блядь! Истерите, а чего вы истерите? Заебала нахуй! Ты чё такая тупая, блядь? Не выдают они денежки. Я отдать хочу нахуй. Ебало завали, когда с тобой говорит красивый умный мужчина. А вы говорите? Или вы материтесь? Ладно, извините. Так чё, нет, не буду вас извинять. Прости меня, блядь! Боже мой. Давайте, успокойтесь, перезвоните. Прости меня, сука! Ебать, у меня соседи в ахуе, наверное, у меня сейчас окно открыто. Кстати, я еще раз хочу попросить прощения у одной особы, извини, я курю сейчас на кухне. И соседи, походу, в ахуе. Сейчас я еще раз наберу. Кеп, 044 пишет. Тетя Фина вылазит из подсознания. Я слушаю вас. Че ты нахуй слушаешь? Мне надо деньги отдать сейчас, блядь. Че вы орете? Вы кто? Представьте. Мне сейчас позвонили, надо бабки отдать. Я звоню их отдать тебе. Вы кто? Мужчина. Кто вы такой? Тот, кто хочет отдать деньги! Не выводи меня нахуй! Или я взорву вас твои, блядь! Вы придите меня, мужчина, истерику свою успокоите! Вы меня достали, скоты ебаные, блядь! А потом только звоните, до свидания! СТОЙ! Ебать, меня бомбит, ребят, блядь! Добрая злюка пишет, точно голос рвет. Нет, сейчас я... Все, мы, короче, ребят, это... МБА финансам не даем больше работать сегодня. Сейчас я их заебу, блядь. Здравствуйте. Привет! Здорово! Мне надо деньги отдать вам. Здравствуйте. Здорово! Алло! Компания МБА финансов. Да знаю я эту всю вашу хуйню. Надо деньги отдать срочно. Срочно надо деньги отдать. Алло, куда ты пошла? Ебать нахуй. Тактический ядерный пишешь, нифига у тебя стрим. Охуенный стрим. Да это, ребят, задонатьте мне. Ебаните мне немножечко там. Я канал буду охуеть как развивать. Блять. Вован. Вован, скотина, блядь. Нахуя ты написал, дурак? Я чуть ржать не стал в момент, блядь, беседы, блядь. Блять, ребят, блять, комментарии жгут. Я сейчас еще раз позвоню. Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте. Это МБА Финанс? Да. Охуенно. Мне надо бабки отдать. Куда? МБА Финанс. Мы не выдаем денежные средства. Отдать! Да что ж вы такие, блядь, тупые! Отдать нахуй! Отдать! Ну, давайте, в чем проблема? Меньше слов, больше действий. Давай карту хуярь, я сейчас ебану бабла. Ну, давайте, в чем проблема? Карту диктую, сейчас ебану бабла. Какую карту? Да похуй какую, я бабла ебану сейчас. Алло. Алло. С кем я вообще разговариваю? Представьте. Меня зовут Игорек. Угу. Да. А у Игорька есть фамилия и отчество? Фамилия и отчество есть. Громов. Подписано. Громов, запиши, блядь. Громов. Игорь Алексеевич. Игорь Алексеевич, цель вашего звонка. Бабосиков закинуть, бабосиков. Звонят всякие негодяи. Ну, я еще раз говорю, мы не выдаем займы и не выдаем денежные средства. Тебе нахуй, ну, вашей компании закинуть бабосиков. Немножечко. Зачем? Зачем? Ну, короче, я там... Знаешь, да, такая штука, можно, блядь, займ, блядь, в этом, в интернете. Ну, короче, я взял... Мы не займ. Мы подожди, ты дослушай меня, пожалуйста. Я же с тобой нормально разговаривал. Короче, такая ситуация. Я не особо не вижу, что вы нормально разговариваете. Я взял зам, купил немножко травки. Не только травки, конечно, там еще чуть-чуть другое было. Но запрещенные средства. Вот. Ну, а потом... вы знаете, что это записывается? Я могу ее в полицию предоставить. Не надо, погоди, не надо. Ну, вот, немножко почему я там... Почему не надо? Как раз надо. Я немножко дунул, ну, там, нюхнул туда-сюда. Вы потом... же знаете, что за использование... Нет, на самом деле трава это хорошая вещь, я тебе скажу. Трава помогает успокоиться. Ну и что дальше? А за использование вы знаете, что может быть? Использование это уже другая ситуация. Так вот, я тебе недорассказал. Ну, за сохранение ее. Вот, и мне нужно теперь вернуть деньги. Я брал займ в этой хуйне. Как же называется? Какой? Либо Екапуст, либо Манимен, либо еще кто-то. Ну, были. Ну, туда давайте, туда денежные средства. Так ну, вы давайте. Же мне названиваете, подожди. Куда же, подожди, стоять? Так мы о взыскании, это немножко у нас специфика работы. А иная. Куда деньги а надо возвращать? Там, где вы брали. А они говорят, там, типа, надо вам звонить. Давайте. Ебало завали. Ебало завали. Ну, так вы отдавайте. По ебасосину свою закрой, когда я тебе говорю. Вот, и я звоню, чтобы вернуть деньги. Ну, возвращайте, в чем проблема? Ну как сделать это? Объясни мне, вы же мне названиваете постоянно, хуйню мне лечите. Вы же как-то сумели деньги взять? Вот где их брали, туда и возвращаете. Ну, блядь, нахуй. Деньги-то я взял, ебанут. Ну я же говорю, я их прокурил, там, тёлки, блядь, знаешь, такую хуйню. Ну ты в курсе, судя по голосу, в курсе. Вот, так что давай верну бабла. Говори карту. Ну, идите там, где вы брали, возвращайте. А чё вы звоните тогда? На какой номер вам звонят? На мой. Ну, на какой? На мой. Ну, мой номер. Ты знаешь. Ну, мой. А я что, знаю ваш номер, что ли? Ну, не диктуйте зна... мне номер а ваш. Не знаешь или знаешь? Нет, не знаю. Слава богу, что не знаю. А чё? Могли бы тусануться вместе, так нихуево. Ну, дун... если честно, пока собеседник вас особо мне не интересен. А чё, зато я очень красивый. Ну, замечательно. Да. Тёлочки просто... И что дальше? Видят меня просто в ахуе. В ахуе сразу. У меня охуенный жигуль есть. Я не завидую данным девушкам, но которые вас видят. Шоха, шоха есть у меня, знаешь. На шоху не ведешься? Короче, давай бабла верну и все, о чем мы базарим тут о лишнем. Вы идите туда, там, где вы их брали. Вы же мне звонили с номера 901-300-380. Вы понимаете, что такое отдел взысканий? А зачем, если... Ну, вы же взыскаиваете, взыскаините... Ну, ну во-первых, по трудным займам мы вообще не работаем, я могу вам так сказать. Почему? А почему звоните тогда? Так на какой вам номер звонят? Уточните. На... Ну, записывайте. Давайте. 901. Угу. 383. Еще раз не услышала. Погоди, я ж тут, блядь, на хавчик меня пиздец пробило. Нихуёво дунул только что. Вы просто картавите. Я не понимаю, что вы говорите. Не картавлю я. Не картавлю. Нет, вы картавите. Да нет, нет, бля. Вы картавите. Не принижай мое достоинство. Хули ты нахуй. Сразу какая-то беспонтуха, бля. Вроде с гоп по голосу нормальная соска. А вы без матов не умеете общаться? А где матерюсь, ты чё? Ну, в каждом слове у вас упрётся нецензурный лексикон. Не, в натуре это не так. А это просто для связки слов, на самом деле. Ну, давайте вы не будете употреблять для связки слов. Ну, все, похую не будем. Давай, ты номер-то записала, ебать. 8-901, дальше. Да, дальше, 383, ебать. Дальше. Сейчас, погоди. 18. Дальше. 61, нахуй. Ну, я по данному номеру никого не могу найти. А почему? Ну, вы же, скорее всего, вам не звонили. Ну, как, блядь, такая хуйня может быть? Я же тебе сейчас не позвонил. Не знаю как. Значит, там ошибочно ну, звонили. Я по данному номеру никого не нахожу. А давай по другому номеру тогда. Может, у меня просто две сим-карты, поняла? Ну, меня... давайте по-другому. Это, хуевей телефон, нахуй. И там, короче, блядь, две сим-карты. Ну, давайте, диктуйте. Ну, сейчас, подожди, красивая. Давай, Жень, ебану тебе. А, вот, записывай. Плюс 7. Угу. Пишешь? 977, да. Там еще есть. 977 есть. Угу. 4. Угу. 3 девятки, нахуй. Угу. 674, нахуй. Есть такая хуйня? Нет. Какого хуя? Как так получается? Какого хуя тогда звонят? Не знаю я. Не знаю. Ну, согласна, что это как-то некрасиво тогда? Некрасиво? А то, что вы сейчас говорите полную ерунду, вы думаете, что красиво? Слушай, а ты мне свой личный дай номер, ну, нихуёво голосок. Мы с тобой бы замутили, что-нибудь дунули нихуёво. Нет, увольте от этого. А чё? Ты чё, не долбишь, не шабишь, что ли? Шабишь или не шабишь? Я, в принципе, имею право на такие вопросы не отвечать. Ой, да ладно, чё ты, давай замутим вместе, хули там, бля. Я охуенный, я тебе говорю. Я смотрю, у вас какие-то такого комплекса неполноценности, да, видно? Ну, охуенная полноценность у меня комплексы. А мне кажется, нет. А чё, у меня... Подожди, куда ты пошла? Стопэ нахуй. Съебалась, ребят. Папа героин, здорово, у нас тут трешак сегодня какой-то. Ну что, ребят, дальше. А, еще раз наберу. У меня реально хавчик пробило, но я не дол, отвечаю. Я только пиво пью. Здравствуйте. Да, здорово, привет. Мне надо бабосика вернуть. Это компания «Байофинансы», специалист Курнеева Ирина Петровна. Да, Ирина Петровна, здорово, хули нахуй. Мне нужно бабла по вернуть. По какому вопросу? Мне позвонили, говорят, деньги надо вернуть. Я, короче, этот... Да, на какой номер мы позвонили? На мой номер звонили. На продиктуйте номер. А вот я не... А как... Есть же такая хуйня, у меня, короче, две сим-карты, блядь. Оба номера говорить. Блядь! Тварь, блядь. Она съебалась, ребят. Звоню дальше. Здравствуйте, вас слушаю. Здорово, тварь! Как дела? Состояние придется адекватное тогда. Баба, куда стопы? Стопы нахуй! Так, ребят, съебалась она, бля. Тактический ядерный. О, это коллектор минус пишет, братиш, я дома. Тактический ядерный, глянь. А, ага, сейчас, ребят. Здравствуйте. Здорово, хуни, привет. Здрасте. МБА Финанс туда попал, да? Мне бабла надо закинуть тебе. Когда научитесь разговаривать, тогда перезванивайте. Когда ты шепелявить перестанешь, тварь. Роман Атаманов пишет, уши заложил. Короче, ребят, мы сегодня обламываем полностью МБА Финанс. Здравствуйте, вас слушаю. Здоров. Мне надо деньги отдать. Вы больше другого не можете придумать? А чё? Ну, я до тебя дозвонился. Ну, пойдём тусанём, чё ты? Ну, а куда мы с вами пойдем? Ну пойдем тусанем день, ну бахнем там что-нибудь, покурим там, нормально будет. Я не курю. А пьешь? Скажи, пьешь? Нет. Ты не куришь и не пьешь? А здоровенькой помрешь тогда, блядь, и все. Коронавирус же один хуй есть. Надо отрываться по полной. Ну, скажи, вы это и сделаете, да? Да, я адекватный, нормальный человек, тусит который. Дай личный я номер. Я вас очень рада. Ну дай, замутим что-нибудь. Зачем? Ну замутим что-нибудь. Вам делать нечего, честно скажу. Да нет, нечего. Мне есть что делать. Мне надо бабосиков закинуть. Ну это, в принципе, заметно, да, что мне бабосиков закинуть надо. Тебе же надо берите, закинуть. Берите, отдавайте какой-то там, где вы их брали. А давай, ну да, дам. Давай карту, я уже заебался. Я тебе скину и все. Ну куда вы ходили, где вы занимали денежные Ой, давайте. Простите, я на самом деле джентльмен. Да, ну давайте я дам. Заметно. Ну скину, куда скинуть? Мне надо отдать, чтобы уже от меня МБА Финансы отстали. Куда вы ходили, брали займ? Где вы брали да займ? Да я хуй его знает, по прикинь, я вообще, бля, по ну, пьяни тогда взял. Тогда я вам тоже ничем не пойму, если вы даже не знаете, где вы его брали. Да какая нахуй разница, ты ж можешь посмотреть. Я бля, пиздец накуренный был, когда брал займ, бля. Я не могу ничего посмотреть, потому что, во-первых, вы даже боитесь представиться. Почему? Громов Игорь Алексеевич, потому... ты чё, Игорёк меня зовут, Гошан. Называют. На районе есть же, на Бутово, Гошана все знают. Гошан охуительный. Ну, а давайте. Да, чё? А давайте денежные средства там, где вы брали. Они не хотят, говорят, МБА Финанс надо ебашить. Ну, по, как вы утверждаете, по вашей фамилии, имя, отчеству, я вообще вас не нахожу в базе данных. А Гошан... Что, скорее всего, вы это придумали. Гошан набери, Гошан из Бутова. Есть такая там хуйня, нормально. Нет, такое будет. Тоже. Нормально такого зайдет. Такого точно не будет. Ну, чё ты? Ну, давай замутим с тобой, чё. Игорь Алексеевич, хватит звонить. Ты мне понравился. Вы никому не интересно. Подожди, ты мне интересно, ты мне интересно очень просто. А вы мне не интересны. Ну, почему? Потому что... А вдруг я твоя судьба? Это же такая хуйня, типа судьба. Нет, я думаю, что вы точно не моя судьба. Да ладно. Ты знаешь, я на самом деле... Вы просто рассуждаете, разговариваете, как 15-летний мальчик. Сколько летний? 15-летний. Нет, мне больше. 43. 43? Или 33. Ну, давай 43 будет, я так сексуальный буду. Ну, скорее всего, вы даже не знаете, сколько вам лет, да? Бля, столько ты покурила, и ты б тоже забылась вообще. Давай, что, давай снюхаемся с тобой уже. Ну, приезжайте в Москву. А я в Москве Бутово живу, говорю же, Бутово, Бутово. И Гошан, Гошан, меня все знают. Так, Игорь Алексеевич, я прекращаю наш разговор. Да ладно ты, куда ты? Да погоди, да ну хуй ты выебываешься. Да подожди, мы можем замутить, такие мутки будут, охуеешь. Нет, мы с вами это точно не будем это делать. Ну ты зря, ты очень многого теряешь, короче. Бля, ребят. Марена пишет, она, может быть, и нюхнула. Алена Ефимова пишет, ага, и не сбрасывает. Я еще раз наберу, возможно, надеюсь, на нее попаду. Здравствуйте. Компания «Байфинансы», специалист административного здания Артема Анатолия Викторовна, согласно требованию федерального закона 230, разговор записывается. Христова Любовь Евлампьевна, вам знакома? Да. Знакома. Я... вам приходится? Не знаю, я по поводу этого и звоню, надо деньги за нее закинуть. То есть супруга ваша, да? Да, она. Или мама, кто она вам? Нет, это моя супруга. А вы можете ее сейчас позвать телефоном? Да, сейчас, секунду, могу. Алло! Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Любовь Евлампьевна Свистова? Да, это я. А, по поводу ваших финансов, обязательно это перед ООН «Микрофинанс». А, дату вашего рождения уточните, пожалуйста. Она же там есть в анкете, дата моего рождения. Ну, уточните, сверить необходимо. Ваша это, ли это анкета? Это мои же персональные данные, на самом деле. Да. А, дату рождения уточните, чтобы мы могли вам предоставить. А вы назовите два варианта, и я скажу один из них. Так уже делали это не что раз. Это что значит? Так, когда я не хотела говорить, мне говорили два варианта, и я сразу говорила вот так вот. Выбирала из двух вариантов правильный. Но это как в «Поле чудес», да? Персональные данные, говорил мне юрист, не надо рассказывать. Ну, значит, это год рождения тогда просто озвучите. Вы скажите два варианта, я скажу. Я не могу, я боюсь, потому что я звоню сейчас на сотовый телефон, а сотовый телефон очень опасный. Можете позвонить тогда на номер, который есть у вас, федеральный 8800. Туда можете позвонить. А вы, короче, вы не хотите деньги, да, забрать? Год рождения свой озвучите. Скажите несколько цифр, и я скажу свое. Давайте по существу, потому что вы время отнимаете и линию. После вас еще звонят очень много людей, которым тоже нужна информация. А год рождения у вас какой? Назовите варианты, я скажу. Значит, настройтесь на разговор, перезвоните. Почему? Зачем? Стой. Ты не бросай трубку. Ой, блядь, тварь. Так, ребят, вот коллектор минус пришел. Сейчас нужно с ним будет связаться. Брат, я сейчас тебе отвечу. Ребят, буквально пару минут я чуть-чуть подзависну. Подождите, пожалуйста. Просто мне нужно настроить будет. Вот. Музыку не буду включать. Ребят, я тут. Так, у нас уже 35 человек, 43 лайка, 3 дизлайка. Ебашьте дизлайки, ребят, будет охуенно просто. Сейчас к нам придет коллектор минус. Я не обещаю, но попытаемся вместе пообзванивать. И чуть позже еще присоединится мистер Карп. Вот, так, сейчас, ребятушки, секундочку, секундочку. Мне нужно понять, как это быстро настроить. Так, сейчас к нам присоединится коллектор минус, где-то минут через пять. Че, ребят, давайте кому-нибудь еще наберем. Наверное, куда набрать, ребят, МБА или кредит старов? Настя Фадейкина пишет. Настя тут тоже игры задолбалась писать. Так, секунду. А, я вижу, Настя вот написала. Сейчас я наберу. Специально еще для одной Насти. Наберем, хер его знает кому, но наберем сейчас. Все набираю. Простите меня, что я не успеваю читать. Специально для Анастасии. Не Фадейкиной набираю. Интересно, какая-то Евлампия появилась. Я хуй знает, как эти номера генерируются. Настя, я набираю. Правильно набран номер. Пожалуйста, проверьте правильность набора номера. Как так, нахуй? Че за хуйня? Вроде правильно. Еще раз. Анастасия, второй номер, который ты скинула, это казахский номер из Казахстана. Так что я туда не смогу набрать. 707 это казахский оператор связи. Я могу только по России звонить на данный момент. Набираю. Номер, на который вы звоните, сейчас не в сети. Анастасия, ты слышала. Че, давай, ребят, давайте я в МБА финансы наберу еще раз. Мне это прям понравилось. Юрий Аркадьевич пишет. Я родине служил и не стыжусь этого. Здравствуйте, вас слушаю. Здрасте, мне надо бабки отдать. До свидания. Ты че, сука, блядь? Куда ты нахуй? Алле. Мужчина, мы вам с вами попрощались. Трубку кладите, до свидания. Ты че, сука, нахуй? Мне деньги надо вернуть, заебали вы уже, блядь. Алло, Манда. Манда, ты на связи? Кукушка вызывает дупло, алло. Ты ж слышишь меня, падла. А вот уже бросила трубку. Еще раз-то берем. Короче, ребят, мы МБА сегодня финансы просто парализовали, блядь. Алло? Алло? Алло? Алло, блядь! МБА, сука, финансы! Я вас слушаю, говорит. Здорово. Надо бабосиков вернуть тебе. Привет, привет. До свидания. Пока стоять, блядь. Куда уходишь? Мне надо деньги дать. Тебе вернуть. Алло. Алло. Алло. Алло! Оу, yeah. Сука, блядь. Ребят, мы реально, короче, сегодня просто парализовали имбая финансы. Это пиздец. Александр Кончедало, 200 рублей. Братан, дорогой, на развитие канала. Спасибо, родной, спасибо от души. Просто спасибо большое. Отвечаю, все потрачу на канал. Так, ребят, сейчас я попробую пригласить коллектора минуса. Я честно, я очень в таких штуках не очень соображаю там. Пытаюсь. Ну вот сейчас коллекторы минус, надеюсь, получится пригласить. Блин. Так. Все, отправляю запрос коллектору минус. Ушел Аманжол. Говорит, типа, бля, иди нахуй, ты что-то неправильно ввел. Коллектор. Коллектор. Минус. Минус. И нихуя, короче. Блин, а как коллектору минус отправить? Кто я такой? Братан, я сейчас вот это смотрю, ввожу, пытаюсь, короче, тебя пригласить. Сейчас я зайду вот в Дискорд, а в Дискорде, бля, как меня найти? А как меня найти? Ребят, как можно на себя посмотреть в Дискорде? Я опять в МБА сейчас наберу. Мы, короче, им сегодня работать не дадим, ребят. Здравствуйте, вас слушаю. Здорово, здорово, а я тебя нашел, а ты думала, не найду? Я думала, что вы меня не найдете. Ну давай замутим, ну че ты? Во-первых, я замужем. Ой, да ладно, а что такое муж, это хуйня вообще, так, так, так. А я-то красивый и умный еще. Ну, я же вас не вижу, может быть, вы не красивый. А давай свой личный номерочек и замутим что-нибудь там. Нет, я малознакомым людям не даю номера. А да мы уже давно общаемся, но мы уже очень близки на самом деле. Ну, с такими темпами, да, возможно. Вот, видишь, тебе-то нравится, я же знаю. Ну, я такой. Я просто не понимаю вообще цель вашего звонка. Сколько у вас вообще номеров? У меня каких вы номеров будете звонить? У меня номеров дыхуя просто, понимаешь? Ну, а зачем вы? Правильно, потому что вы боитесь звонить с основного номера. Это, вот и звоните. Нет, это у меня основной номер, я тебе отвечаю, бля. Основной буду. Номер, да? Да. Ну, у вас их много, этих номеров. У меня много сим-карт, да. Ну, а зачем вы? А зачем вы звоните? А теперь ты мне понравилась, я буду звонить. Давай замутим, дай личный а номер. А вы понравились. Дай личный номер, давай замутим. Всего доброго, до свидания. Да погоди, ну стой, ну куда ты, блядь? Ну как так, блядь? Ребят, короче, я не знаю, кто она такая. Но я ее дальше буду заебывать. Я вас слушаю. А я сейчас с девочкой говорил, я сейчас с ней хочу говорить. До свидания. А, ну стопэ. Куда ты пошла? Алло. Алло. Алло, нахуй, ты же меня слушаешь сейчас. Скотина, блядь. Ну, короче, ребят, я не знаю как, почему-то три менеджера заметили, отвечают. Или кто они, менеджеры колл-центра там, блядь. Я слушаю вас. Здорово. Здорово. Ну что? Мне надо деньги отдать. Надо срочно отдать деньги. У вас все хорошо? Что-то какой-то истеричный смех. Нет, нормально. Я сейчас хорошо дунул и надо отдать денег. Вы кто? Мне надо денег отдать им, а финансам. Денег вам надо, да? Не надо. Так это не по адресу. Нет, я отдам, погоди, мне не надо, я отдам, нахуй. А звоните-то вы чего, я не пойму. Звоню. Посмеяться мне? Я звоню с телефона. Я понял, что на этот номер телефона. А цель звонка у вас какая? Цель звонка отдать бабок, отдать бабосиков немножко. Да, кому? МБА финансы, есть же такая хуйня. Да? Спонсорской помощью занимаетесь? Так мы же спонсорской от вас не нуждаемся. Не, мне пришла бумажка, подожди. Мне пришла бумажка, мне бумажка пришла, надо это, деньги отдать. Бумажка пришла? Да. Ну, расскажите о том, что вам бумажка пришла кому-то из вашей родни. Мне не интересны ваши бумажки, до свидания. Ну, стопэ, куда пошел, нахуй? Алло! Все, ребят, мы парализуем сегодня работу МБА финансов, нахуй. Здравствуйте. Здорово, здорово. Мне надо деньги отдать. Алло. Алло. Компания «Байфинансы», специалист административного сканера Монтали Викторовна, разговор записывается. Согласно требованиям федерального закона 230. Да, забей на эту хуйню. Я деньги отдать должен. Натаха, алло. Как ваша фамилия? Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее называл, между прочим. У вас же видно, откуда я звоню. Алло, Натаха, слышь? Фамилию говорите, сейчас посмотрим. Ты на меня не ори, блядь. Ты чё такая? Тебе надо дунуть, и тогда фамилию тебе будет проще. Свою. Ты поэтому злая такая просто. У тебя день не удался, тебя, наверное, часто сегодня нахуй слали, да? Вы фамилию свою назовите, чтобы можно было посмотреть. Перетяпка, перетяпка. Тяпка, перетяпка. Значит, настройтесь на конструктивный... Разговор перезвонить. А что ты как некорректно мне эту хуйню задвигаешь? О, коллектор минус, отправил я тебе наконец-то запрос этой блядской дружбы, блядь, в этом ебаном дискорде. Я надеюсь, получится тебя подключить. Ребят, сейчас придет коллектор минус. А что-то тут... Так, ребят, что-то, наверное, я что-то пропустил. Что-то тут кто-то пишет, кто-то с кем-то поругался. Что случилось? Что за хуйня творится, пацаны? Ага, тут, короче, за политику, да, тема зашла. Ой, пацаны, вот эта хуйня, да нахуй она нужна вообще? Если честно, этим политиканам там сверху похуй на наши выдохи и вдохи, блядь. Так что поебать я вообще ни за, ни против, пизду всю нахуй. Вот, сейчас вот что-то тут. О, коллектор минус. Как, чё, коллектор минус? Ребят, я сейчас звоню коллектору минусу. Алло? Не, алло? Ха-ха-ха, здорово, братиш. Алло, братиш. Алло. Алло, братиш. Алло. Так, что-то братиш пропал. Kia 044 пишет, надо дунуть, иначе фокус не получится. Так, алло. Братан, да что ты с ней разговариваешь? Хорошего человека Наташа не назовут. Братиш, здорово, здорово. Чё, как связь? Как слышно? Алло. Чё-то со связью беда. Дискорд гонит чё-то. Слушай, у тебя стоит на кнопку похоже, да, на эту, на рацию. Ты ее отключи нахер. Так вот, ребят, что-то тут пишут, что-то, ёпта, не ругайтесь. Что такое? Кверти, закрываю чат, лайк, донат, лови чат. Не понял, братан, ты куда? Что случилось? Что за фигня? Ребят, просто я пропускаю чат, конечно, потому что, ну... Так, ребят, не пойму, что происходит. Так. Алло, ты меня слышишь? Что-то у тебя, короче, у коллектора минуса что-то со связью. Прием, прием. Слышишь меня? У тебя что-то ты пропадаешь. Вот Kia 044 пишет, вам нужно Дантеса послать. Нихуя, пускай что-то... Нихуя, там все тормозит как. Оу. Что-то, ребят, технические какие-то проблемы, хер пойми, что происходит. Я здесь. Здесь, прием, прием. Прием, слышишь? Слышишь? Алло. Блин, что за хрень? Ч Что-то, ребят, короче, какие-то с коллектором минус, не можем связаться, что-то со связью. Что, наверное, в МБАху позвоним или куда, ребят? Или вон тому типу? Вот. Ярик Сус пишет, Калайоп ТВ зови. Так, ну, не знаю, сейчас я ребят спрошу, если Макс может ли подойти. Сейчас я ему прямо напишу сейчас. Сейчас ответит, как и посмотрим. Что-то у коллектора минус, вообще беда со связью. Алло, алло, прием, прием, слышно меня? Вот сейчас стало слышно. Аллилуйя, ёб твою мать. Че случилось? Да, у меня тут что. Это, короче, этот, господи, как он называется? Свисток, короче, который Wi-Fi ловит, он что-то, сука, мигает подозрительно мне. А, ну сейчас ты появился. Че, давай, давай попробуем сейчас набрать, чтобы ты пообщался, как раз проверим связь. Возможно ли, возможно ли одному? Ну, так, посмотрим, давай, давай, давай. Давай, ребят, что сейчас в МБА тогда наберем? Вот, сейчас, секунду, мне тут что-то прилетело. Кверти, кверти. 500 рублей тебе на пивас. Спасибо, дорогой, спасибо, дорогой. А куда ты уходишь? Вот самое интересное, а ты уходишь. Спасибо, родной, тебе. Так, все, я начинаю набирать. Вов, ты, ты слышишь? Конечно, слышу. Все, набираю, попробую пообщаться сейчас. Ага. Алло. Здравствуйте. Компания Б-финансы, специалист административного сканера Артем Антелевитров. Наш разговор записывается согласно требованиям Федерального закона 230. Да, говорите. Я вас слушаю, говорите. Блин, короче, у коллектора минус что-то со связью, короче, он пропадает и задержка идет большая. Это что-то, короче, либо, наверное, с Wi-Fi у него. Алло, ты слышишь? Да я-то слышу. Прием, прием. Ты очень, ты, короче, пропадаешь, либо ты отвечаешь через какое-то время. Да, ты сейчас меня слышишь? Да, сейчас слышу. Что за хуямба? Короче, ну, залез под стол, короче, посмотрю, что. Да, оно пишет, у тебя слабый сигнал у тебя пишет. Вот тут рядом на тебя смотришь, что у тебя. Да, да, да. Шилава! Сейчас пятик, пятик. Так, вот, Ярик Сус, Калайоп ТВ зови. Сейчас, ребят, я написал Максу, я не знаю, сейчас он ответит, нет. Ебать! Нихуя себе, тут жарко! Ярик, я слишком жирный для этого. Ярик Сус пишет, пусть про гопоту, про гопотуху и коллекторы задвинет тему. Это тебе, наверное. Обочки. Нормально. Еще должно быть нормально. Так, что, меня слышно? Да, слышно, слышно. Так, вот у меня вроде второй роутер заработал. Ну, в смысле, этот у меня тут два свистка, один Asus. Говно. Собачье. Второй. А ты сейчас. Блин. Ты сейчас к какому подключен? Да вроде. ТП-линк у меня сейчас включат. Эх ты ж. Жиж. Че, пятсек, пятсек, пятсек. Ярик Сус пишет. Пятница, связь в загуле. Связь, какая связь? Мы вообще не видали. Я даже слюдь, не знаем, как она выглядит. Ладно, давай попробуем так. Опа-на. Давай, давай попробуем, что я набираю, а ты попробуй пообщаться. Давай, давай. Ебашу, ебашу, ебашу. Что, ебашка? Вот сейчас тебя хорошо слышно, даже не зависаешь. Ну этот роутер побыстрее, он до 300 мегабит. Так, все, набираю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБ. Компания МБФ «Финансы», специалист Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговора. По какому вопросу вы нам позвонили? Бабосики надо вернуть. На какой номер телефона оформляли займ? На вот этот, с которого звоню. Нет, на этот номер телефона вы не оформляли. Возможно, у вас две сим-карты. Может быть, другой номер? Да, прикинь, у меня две сим-карты. Ну, знаешь, ты хуевый. Мы на «ты» не переходили. Хуя, да ты не ори, ты чё, блядь, тварь ебаная. Я тебе говорю, у меня две сим-карты. Ну, значит, подстраиваемся на разговор. Ты там не пикай на меня, нахуй, охуела тварь. Слушай, ну, это, я её не слышу вообще. Так, то, подожди, знаешь, как нужно, чтобы ты ее слышал только через прямую трансляцию в Ютубе? Понял. Так тогда тут такое эхо сейчас будет ебическое. Ну, давай попробуем. Так. Бля, ну что-то, подожди, в натуре будет эхо, короче, что-то либо я неправильно включил, либо это нужно как-то узнать у пацанов из Колоеба и платим кредит, как они настраивают так, что можно говорить. Потому что ты же в натуре не слышишь то, что происходит в прямом эфире. Да. Не, ну я слышу, ну тут такой, блин, так, тут тормоз звука вообще капец. Ну и ты еще до сих пор подвисаешь. Да. Да. Ладно, ну давай, следующий стрим, ребят, у коллектора минус будут обзвоны. То есть мы постараемся настроить правильно, либо, короче, коллектора минус будет обзванивать, а я буду просто как группа поддержки, можно так сказать. Да. Че, наверное, давайте я еще раз сейчас в МБА наберу каким-нибудь истеричным голосом пару. Давай. Я здесь рядышком, братан. Держу тебя за плечо. Спасибо, что за плечо. Звоню. Здравствуйте, я вас слышу. Привет. Не ожидала, что я тебя найду. Че, когда замутим? Когда замутим уже, говори. Алло. Ну ты пизда с ушами, ты меня слышишь? Ты стесняешься? Ну не стесняйся. Алло. Так, вот мне сейчас ребят скинули номер, честное слово, заебали. Либо честное слово, заебали, либо честное слово, заебали. Слушай, а через скайп не получится сделать конференцию? То есть мы с тобой, и ты еще набираешь номер параллельно, не получится так? Блин, ну не знаю. Короче, нам нужно просто с тобой отдельно уже от стрима попробовать это, ну, а то так сейчас просто забьем эфир и все. Слушай, а народ-то меня слышит вообще? Ребят, скажите, слышите коллектора минус? Ребятушки, помашите мне лапками, пожалуйста. Дайте мне знать, что вы меня слышите. Так, мистер Карп. Что-то меня отметил, но ничего не написал. Добрая злюка. Слышим. Так, сейчас я попробую набрать честное слово. А, ребятки. Привет, ребятки! Кто еще меня не заметил, что я здесь? Я только приехал, я съездил к товарищу в гости, ты пока набираешь, да, или что? Погоди, либо тебя услышали, а сразу скинули. В смысле, кто? Не знаю. Так, ну рассказывай, я как раз пока покурю, я заебался, короче. Это все, я сейчас курну пока, пообщайся с людьми, пожалуйста, ладно? А, давай, без проблем. Это, чё, когда новые видосы Чарли Харкер, я так понимаю, ты меня спрашиваешь? А, слушай, тут такая ситуация, Антон Хуангович у меня что-то пропал, он только сегодня вышел, короче, на связь. И что-то там у него денег не было на телефоне, там, как бы, вроде как он снова входит в строй. Ну, я думаю, что мне все-таки пора кого-то еще новенького брать на переадресацию, потому что у Антона Хуанговича кончаются эти взыскатели. Мы уже всех раскидали через бедрище. Короче, и Александр Сергеевич там еще сегодня. Ребята, мне нечего выкладывать вам, серьезно, вообще нечего. Вот за неделю у меня два диалога получилось. И то, по-моему, один такой довольно старенький уже, хотя нет. Короче, нечего мне, ребят, выкладывать, реально. Взыскатели все передохли, я надеюсь. Такая херня. Там вроде Дантеси, короче, какие-то терки намечает. Да, там с кем-то я еще не слушал, он скидывал мне пару диалогов. А я еще их не слушал, но там вроде какой-то замес у нас намечается. Кто там стал заложником собственного успеха? Я, что ли? И, кстати, ребят, у меня количество подписчиков, вот реально, я сейчас пошипеть буду. А, что за херня? 3700, и вот это вот уже неделю, наверное, может даже 2. 3729, 3733. Вот, все, вот 3733, все, сука. Дальше не идет просто количество подписчиков. Хоть ты тресни. Скальпом ударим по бокалам. Скальпом по бокалам. Тоже можно, тоже вариант. Народ слышит. Блин, да. Жалко, я не могу к Игорьку присоединиться. Да, попробуем через скайп. То есть, ну, замутить конференцию и потом набрать номер. Получится, не получится. Так, а подожди, давай как-нибудь сейчас я сначала как замутить-то эту конференцию, как это сделать? Ну смотри, как мы с тобой делали через скайп, и потом добавить, типа, еще одного и номер набрать. Не получится. Так, сейчас, секунду. Просто тут вот QWERTY говорит, мои сообщения читают. Так, QWERTY, я вроде да читал. Вот он. Вот QWERTY вернулся, здорово. Вот. Да, QWERTY вроде читали. Вот. И просто ты сказал, что ты ушел из чата, и я такой, о, братан, что-то ушел. Сейчас я посмотрю, родной, подожди. Слушай, ну. Вот как ты написал последнее, что-то я сейчас в чате ни хрена ничего не вижу. Вот до того момента, когда ты написал, вот мои кто-то сообщения читает, тебе ответили, не успевает, QWERTY. Родной, слушай, а может ты к нам присоединишься там по скайпу как-то там, все вместе пообщаемся. Мистер Карп говорит, кнопка стрим в Дискорде. Блин, она у меня включена. Так, коллектор минус, алло. Так, что-то пропал, опять пропал. Ребят, вот, и, короче, я просто не соображаю в этой херне. Сейчас я коллектор минус попробую через скайп пригласить. Призрачный гонщик пишет, закажите такси на тот номер, по которому будете звонить на его адрес. Ярик Сус, мочим взыскателей. Так, сейчас, ребят, попробуем, я хер его знает, как это все делается. Короче, я же говорил, что я в этом не очень шарю. Так. Сейчас, ребят, буквально сейчас начнем, попробуем обзванивать. Я извиняюсь. Мистер Кар спрашивает. Да, у коллектора минус что-то, блин, со связью происходит с этим Дискордом. Сейчас попробуем соединиться через Skype. Skype, блядь. О, нашел я его, наконец-то. Поприветствовать тут можно. Вот я приветствую его. Так, братан, я тебя вызываю в скайпе. Мистер Карп, тоже пиши свой, напиши мне в личку свой этот. Скайп, тебя тоже пригласим. Так, сейчас попробуем, наберу. Звоним коллектору минус. Алле. Коничива. Коничива. Коничива. О. Отащаруща. Но Владимир дес. Салам, салам алейкум, Баур. Баур, Баур Джан, Баур Джан. Лепешки поспели. Так, смотри, теперь сейчас еще Ярик нам хочет зайти. Ярик Сус. Как создать нам теперь конференцию? Так, смотри. Открываешь Skype, в правом углу твой аватарка твоя и левее кнопка, ну, человечек схематичный с знаком плюс. Так, ага, все. Добавляешь человека. Ярик, мы тебе звоним. Ребят, так что если кто-то хочет, да, реально зайти там в стриме, поучаствовать, давайте, херачьте, толпой веселей. Ярик, я тебя добавил. По-колбински? Я хуй знаю, но... Так, сейчас мы звоним Ярику, Ярик пока трубку не берет. По-колбитски, ну это да, да, кстати, я же в Казахстане прожил много лет. Да, колбиты, это типа, блин, это. Ну. О, Ярик, привет. О, Ярик присоединился. Грейс. Ярик, здорово. О, здорово, блин. Здорово, здорово. О, блин, хамуха. Салейкум, ассалям. О, что-то у Ярика тоже со связью. О, слушай, у нас... Что ты хочешь? Игорёк, у нас тут эти... рецепты для коллекторов. Пенисная защеканка. А еще есть паренек, у него подписан канал, бля, коллекторский защекан. Видал такого? А, да, да. Дим, чуть не в подвале. О! О, Ярик получше стало слышать тебя. Конечно, слышу, блин. Все отлично. Вот QWERTY пишет. QWERTY, слушай, братан, а у тебя есть Skype? Тебя тоже пригласим. Мы тут в Skype как бы Discord, это он такой. Ярик, привет, рад познакомиться. Я видел много твоих комментариев у меня на канале. Что случилось? Связь прервалась. Нормально. Как она заебла уже, честное слово, а? Ну, блин, у меня, короче, напрямую провод воткнут, так что, ну, у меня нормальная связь, у меня не через Wi-Fi идет. Ну, у меня может быть, в принципе. Так, сейчас я набираю еще мистеру Карпу, ребят. Оу. Так, а что, получится также таким же образом номер набрать у тебя, а? Так, ну, не знаю, сейчас попробуем. Просто я сейчас мистера Карпа еще приглашу, потому что я давно говорил. Да, видишь, я у меня ковид. Отлично, я тоже. Так, все, тоже звоню. Мистер Кар, принимай звонок. Тоже присоединился. Да. Алло, ребята. Йоу. О, здорово. Йо. Здорово, здорово. Блин, где этого ХП? Тут идти его в качель. Привет, здорово! Не слышно хорошо. Блин, как его добавлять? Ну, немножко погромче говори. Добавить в избранное. Погромче, у меня спят все. Ты буди нахуй, скажи это, я в стриме. Посыпайтесь. Принял Пупкина. Так, ну, ребят, наверное, давайте, ну, попробую набрать какой-то номер. О! Прием. Прием. О, отлично, слышишь, да? Да вроде да. Давай сделаем так, чтобы мы соединялись со звонарями, потому что у меня Восточка сидит, вообще ждет моего звонка посреди ночи. Слушай, Восточка, так надо. Ну давай ты мне номер Восточки напиши сейчас в скайпе, можешь? А, нет, ты мне уже писал тут, подожди, я сейчас попробую, пацаны, набрать номер. Сможем мы общаться там как-то параллельно все вместе, хуй его знает. Собнуление. Ну, короче, набираю, не знаю сейчас, это, отключится, не отключится. Ага, ждем. А, нет, смотрите, пошел звонок. Все, тишина, пацаны, тихо. Телефон отключен. Бля, ну сейчас еще какой-нибудь попробуем. В Эверест херачий, в Эверест, мой любимый. Так, Эверест, а у Эверест какой номер у него, бля? Сейчас найдем. Кто знает, может, скиньте. Кверти, родной, короче, что-то у нас Дискорд гонит. Эверест, блядь, шуки вместе с Ржакиной, бля. Вот бы попасть на нее, а. Так, федеральное агентство, нихуя да. себе. Я даже приму переадресацию с России, ё-моё. А все, подождите, пацаны, давайте попробуем сейчас вот в МБАху набрать. У меня как-то высветилось, я хуй пойми, как оно высветилось. Вот звонок сейчас пошел. Ебаш давай! О, блин. Здравствуйте. Слушаю. Алло. Вы меня слышите? Да, я слушаю, говорите. Привет, Эвересточка, да? Сами пошутили, сами посмеялись. Успокойтесь, звоните. Здорово, фригидная. Ты куда? Все, пацаны, все работает. Я понял. Охуенчик. Я понял, как это делать. Так, подождите, кто сейчас будет разговаривать? Сразу отмечаемся. Ну, давай с меня начнем. Так, давайте коллектор Минус сейчас будет говорить. Мы тогда, ребят, все помолчим. Все, я набираю. Давай. Все, набираю. Что там, МБА, да? Да-да-да. Бой. Привет Пупкину. И всем, кого допомнил. Я слушаю вас. О. Здрасте. Здравствуйте. Кто вы? Человек звонил. Короче, надо мне денежек платить маленько. Каких денежек? Вы кто, мужчина? Вы в смысле кто? Вы, наверное, не по адресу звоните. Ну что, я Байфинанс, серьезный коллектор. Неправильно, неправильно. Неправильно, а ты ГДР потерял. Это вы о себе? Я потерял. Идите, мужчина. Че? Да я в тебе, и в тебе заодно тоже. Все, нахуй отключился. Лошара заебаная, фу. Так, че, пацаны, кто сейчас будет говорить? Мистер Карп, будешь базарить? Давай, набирай Восточку. Так, все, мистер Карп будет с Восточкой общаться. О, ого, тут мистер Карп. Здорово, братиш! Здорово. Блин, мистер Карп, ну тебе нужно как-то громче говорить, тебя, ну, слышно не очень хорошо. Оу, oh, yeah. У меня микрофон есть, я и не знал. Вот как Игорев говорил до этого, вот это тоже. Тогда будет слышно. Нормально? Да. Александр Кончедалов, 200 рублей. Тетя Афине на подарок, пусть радует нас всегда. Спасибо, родной, спасибо. Это на гречку, что ли? На гречку с течкой. Так, все, я набираю тогда в этот, Восточку. Восточка. Все, звонок пошел. Да. Так, что-то, короче, он пишет, хер пойми... Собеседник недоступен. А как Восточку брать? Через 8-800 или плюс 7-800 набирать? Наверное, тебе плюс 7 надо набирать там, чтобы страну под страну увидел. Разницы большой-то нет, по-моему. Ну, сейчас еще раз. Я первый, у меня... нас... Нет, чё... Камера! Ебать! Я камера запутал. Странно, короче, вот я набираю плюс 7, 800, 100, 71, 00, и, короче, он пишет, что номер, такой номер, блядь, невозможно добавить, короче. Ну, мистер Карп, давай в МБАХе наберем. Давай, а ну у меня там нету в МБАХе, ну давай. Давай, давай. Что-нибудь мозги им выеби там. Все, набираю. Здравствуйте. Здрасте. Алло. А, скажите, пожалуйста, почему мне перестали поступать звонки? Почему перестали мне поступать звонки? Она вышла нахуй, короче. Да, вообще вышел, вообще неинтересно. Сейчас, пацаны, давайте, сейчас я бомбану, короче, в МБА, блядь. Так, ну сейчас будет так, будет громко, ребят. О, так, уши в сторону. Алло. Здравствуйте, я вас слушаю. Ха-ха-ха, привет, привет, а ты думал, я не дозвонюсь? Че, за когда замутим уже? Вам не надоело звонить? Нет, ну ты же мне понравилась. Ха-ха, ну ёпта, бля. Ну, у нас с вами не взаимно. Ну ладно, мне нет. Да я тебе нравлюсь, я знаю. Слышь, да чё ты жопу морщишь от нормального пацана? Да. Нас двое. Трое. Четверо. Чё ты стесняешься? Да. Давай в тройничок, чё ты начинаешь-то? Эй, алло. Эй. МБА финансы. Ты чё там в обморок купался? Мы... нахер вставай, кишки простудишь. Мы нормальные пацаны на самом деле. Алло, МБА финансы. Она вышла нахуй. Чё, ещё раз наберём? Игорь, ничего, что я вмешался? Нормально, нормально, офигенно же. Я опять набираю. Точно. В обморок упала, блядь. Наркоманы обзванивают, блядь. Если позвонить по телефону... Да, здравствуйте. Привет, привет. Как дела? По какому вопросу звоните? Ну, надо деньги дать. Ты чё? Кому? Тебе. Мне не нужно, я не нуждаюсь в этом. А чё? Причина звонка какая у вас? А чё? Деньги отдать надо. Мне нет. У меня друг тут тоже хочет деньги отдать. Ну вот общайтесь друг к другу, передавайте. Да вы мы тебе хотим в уши, тварь! Блядь! Вы как раз там вдвоем находитесь, вот можете показать. Нет, нас четверо! Значит, давайте так. Вы, во-первых, на платной линии. Да я в твои уши, слава богу! Что хорошего из этого нет, что вам абсолютно некому звонить и даже неинтересно общаться с друг другом. Есть кому тебе. Очень печально, что кроме как нашей компании вам позвонить некому. Давайте ебать будем. А, срочно. Все, она скинула, пацаны. Ебать, пацаны, у нас, короче, самый отмороженный стрим, из которых я это слышал, блядь. Ну да, есть такое. Чуть-чуть по сторону. Так. Он, смотри, там Николай Акимов скинул номер какой-то. Николай Акимов, ты на один... О, Николай, давай, сейчас наберем, сейчас, подожди. Есть, нет. А что же мы тебя ищем? Че, не дай боже. А то были тут деятели, свои номера кидали. Помнишь, что? Давайте, если что, просто толпой будем заваливать, хуярить их. Хуярить? Пинать? Звонок идет. Все, ага. Кому угрожал? Гагарину. А, Гагарину угрожал. Алло. Алло. Да. Здорово. Хуйня, блядь. Чем... Где ты, сука? Ну, заебаная. Подъезжай. Ох ты, ох ты, а. Армяшка, ты что ли, а? Да-да-да. Где твои копыта ебаные землей? Тролик, а? Давай. Не касается, слышишь, чмошник? Чучело ебаное, слышь? Где ты нахуй есть? Ты голос из трубки, блядь. Да. Ты такой же, блядь, голос из трубки, только я могу, в отличие от тебя, подъехать, ебало тебя в асфальт стереть. Он вышел, нахуй. Че, еще раз берем? Че, ну-ка. Давай, Игорю. Ща ебашу. Блин, он у меня не сохранился сейчас еще. Как-то его надо в избранное добавить. Так, О, вот, сохранить. А, ага. Ярюк, давай, сделай красиво. Звоню ему. Угу, тишина. Нет, что-то пока тишина. Есть без проблем, алло. Чё ты нахуй трубки бросаешь, пидорас, блядь? Слышь, пукалка. Где ты, я сука, блядь? Сучара, где ты нахуй, а? Сын пидораса, блядь? Где ты, сука, блядь? Нахуй. Хули ты скидываешь, сука, блядь? Он, короче, скидывает. Пидорас, блядь. Ну, да, короче, надо ему сейчас работу сегодня испортить. Звоню еще раз. Блядь. Идет звонок. Сука, не берет трубку, блядь. Бабла. Сыт, блядь. Алло, нахуй. Давай! Чё орёшь, нахуй? Чё ты орёшь, сука, блядь? Чё тебе дать? Говори, говори! На клыка дать тебе, ты чё, нахуй, сука, там? Неполноценный там, что ли? Мамка твоя, блядь. Мамка твоя, блядь. В тот момент... Нахуй пошел, понял, блядь. Ты чё, сука, охуел там, нахуй, Готовь жопу, ебать будем тебя, нахуй. Сука, стринги. Стринги, блядь, говорю. Скинул, нахуй. Сейчас еще раз наберу. Ну, еще раз набираем. Чё, кто будет говорить? Сразу, пацаны, говорите, пока звонок не пошел. Давай, давай, пацанам дадим. Мистер Карп. Давай, давай. Давай, сейчас ты. Ты меня тренируешь? Ты чё, когда деньги отдашь? Алло. Деньги отдашь, говорю, когда? Какие деньги? Которые, а? Занимал, которые занимал. Кого я занимал? Ты че? Кого занимал? А? Ты че, не помнишь, кого ты занимал деньги, что ли? О, ты куда звонишь-то? Возвращай деньги. Конченый. Свинота. Свинота. Давай, в понедельник я за попку там возьму твоих, нахуй. Посмотрим, блядь. Кого ты там возьмешь? Ты че чушь несешь, урод? Деньги где, сука? Слюша. Где деньги, сука, блядь? Да вот Слюша, походу. Не-не-не, он тут, он тут. А, он сидит, ожидает, не может понять. Он забыл про деньги, что ли, которые занимал. А, чмо. Пидор, где ты, нахуй, чё молчишь, блядь? Вышел. Вышел, вышел. Понимаете, отмороженный стрим, пацаны. Че, сейчас еще раз... За деньги он повелся. Да ты его сейчас реально грузанул, блядь. Он просто охуел. Отойду на 5 сек. Давай, давай. Мистер Карп, я еще раз набираю. Идет набор. Не берет пока. Ну ты че, букашка? Когда рассчитаешься? Алло! Букашка, говорю, ты че там, когда алло рассчитаешься? Алло! Где деньги, блин? Урод, сука. Эй, блин. Все, он съебался, короче. А то слышно, ну вот этот шум прекращается, значит, трубку скинул. А, понятно. Ребят, ставьте лайки стриму. А можно и дизлайки, вообще похуй вообще. Ну вот Добра Злюка сейчас пишет, у мистера Карпа слишком добрый голос. Да ладно, он просто своим спокойствием жути нагоняет. Когда человек, наоборот, спокойно говорит, но это, бля... Просто, блин, нагоняет жуть. Мне вот этот прикол про где деньги, чувак один тоже позвонил, вообще друг, просто номер другой был. Я его голос не узнал, я реально поверил, что я что-то кому-то должен был. И давай судорожно вспоминать, что да, где, кто, кому занимал, да вроде никому. Первые вот 20-30 секунд, вот прям, все это кажется, что это потеряно все. Надо отдавать. Арю Белый пишет, парни, как номерок скинуть? Братан, смотри, вот выше, короче, скинули номер. Посмотри, как Николай Акимов скинул. Вот так же можешь написать, и сможем, короче, его в чате прочитать. Ну да, чуть нагрузки, да? I'm back. Лёха, слышишь, набери вот этот номер, который я тебе в WhatsApp скинул, калши этой. Давай, сейчас наберу, сейчас прям наберу. Я просто не помню, откуда она. Но я в смс-ке кинул свою ссылку на канал, она посмотрела, и так и не появлялась, видимо. Ребят, кстати, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на мистер Карпа. Он, блядь, рейды делает чисто по обзвону этих пидорасов. Ну, в основном Восточку я стараюсь уничтожать. Особенно люблю по ночам им звонить. Они отвечают. По Хабаровску, получается, отвечают. По Хабаровскому краю. Мистер Карп, в это время... жалко, у меня Восточки нет. Я так мечтаю с Восточкой поболтать. Парни, что-то Ярик вышел. У него, походу, что-то со связью. Потому что он говорит, его вообще не слышно. Добрая Злюка. У мистера Карпа слишком добрый голос. Вот Юрий Аркадьевич пишет, парни, я сейчас в машине буду ехать, слушать и по возможности что-то писать. Окей, хорошо, братик, хорошо. Юрий Аркадьевич, лучше не рискуй, не пиши, лучше просто слушай. Ну, мистер Карп, я набираю это из пизде, из калши. Калша хуй пойми откуда. Все, идет звонок. Отключен номер. А-а-а. Что, ну, может, ПКБ? ПКБ? ПКБ? А, блин, а номер ПКБ есть? Ты готов записать? Да, диктую, я прямо сейчас его буду вводить сразу. Ну, диктуй. Так, 8800. Угу. Так. О, сука, опять все тупит. 234-40-04. 40. 234-40. В конце что? Алло. У них тут два номера, короче, один такой, и еще один есть 8800. Слушай, 234-40. В конце какие цифры? Алло. Ой-ой-ой. Чё-то интернет погнал. 0-4. А, 0-4. Марина Сваруговна, вы еще не слышали, как мы поем? Так, ну, попробуем набрать. Набираем. Алле. Что, у тебя гудки там есть, там что? Что-то у меня вообще хрень какая-то происходит, бля. Так, ребят, короче, ребят, слышно меня? А, там не знаю. Ребят, что алло. Я пока скайп включу, у меня нет прямого эфира. Ребят, закончились эти... единицы, короче. Давайте, ребят, сделаем перерыв где-то, ну, минут на 20. Мы как раз всю связь настроим, чтобы все было нормально. И тогда уже начнем сначала. Прием. Прием, прием. Прием, прием. Так что, ребят, давайте сделаем перерыв где-то, ну, минут на 20, где-то так. Потому что что-то со связью слышно очень плохо. Ну, то есть и вам некомфортно, и нам. Игорек, прием, прием. Все, ребят, пока, короче, я прекращаю, где-то минут через 20-30 запустим стрим, и уже чтобы более нормальная связь была.